счастью, поскольку они были обучены в массовом порядке, их смерть не была слишком разрушительной потерей, чтобы вынести ее. В конце концов, в мире адептов было слишком много слабаков, которые не обладали достаточным талантом, чтобы продвинуться вперед и стать официальными адептами. Если бы эти псевдоадепты были готовы пойти по этому пути модификации и совершенствования, чтобы стать особыми адептами, они могли бы, в некоторой степени, наслаждаться подобным обращением со своими подлинными адептами-двойниками. Это была основная причина, по которой могло быть так много армии адептов. Это место было глухим лесом всего в 15 километрах от болота трагедий. Это было также место, которое Гэллоу выбрал, готовясь к предстоящей засаде. К сожалению, клану Багровых каким-то образом удалось обнаружить их следы, что привело к их нынешнему затруднительному положению, окруженному адептом жуков Беллисом. Окружить мощную армию клана Динер силой одного человека, только несколько адептов могли совершить такой подвиг. Сопротивляясь в течение целого часа и понимая, что им не победить, Гэллоу наконец отдал приказ отступать. Только 70 из некогда 300-летней армии рыцарей адептов удалось уйти из леса. Среди них были командир Гэллоу и Ризей, а также дюжина капитанов второго ранга. Такие тяжелые потери были достойны называться полным поражением. Однако теперь, когда Малиновый клан знал об их присутствии, они не смогут уйти так легко. Едва они вышли из леса, как темная тень накрыла небо над головой. Материнский корабль «Версаль» уже стоял у них на пути. «Дон! Дон! Дон!» Земля загрохотала, когда гигантские трехметровые магические машины врезались в землю. Они поджигали свои буферные ракеты всего в 10 метрах от земли, заставляя их оставлять небольшие воронки в земле, когда они приземлялись. Они выскочили из нор, их металлические шестеренки скрипели и скрежетали, а черные пушки были нацелены на побежденных крыс. «Положи руки на голову, колени на землю, сдавшиеся враги будут пощажены. Положи руки на голову, колени на землю, сдавшиеся враги будут пощажены. Сопротивляйтесь, и вы будете уничтожены с крайним предубеждением». На поле боя раздался механический голос. Магические энергетические пушки на магических машинах начали заряжаться. Яркий синий свет собрался внутри оружия. Ревущий звук слабо напоминал гром и был таким же ужасающим. Гигантская магическая энергетическая пушка также потянулась из-под материнского корабля, бесшумно заряжаясь. Энергия гигантской пушки сжалась в огромный шар голубого света, интенсивность которого была просто ужасающей. Естественно, целью этой гигантской пушки был шрам на лице Гэллоу, который все еще был практически невредим в этот момент. Глава 1282. Выражение лица Гэллоу со шрамом изменилось, и он приготовился развернуться и вернуться в лес. К несчастью, черная волна насекомых обрушилась на него сзади, мгновенно слившись с появлением странного адепта, стоящего на высоте нескольких десятков метров. 5 истребителей, дюжина пустотников и сотня магических богомолов слились с гигантской фигурой, словно птицы, возвращающиеся в свое гнездо. Жук-адепт Беллис, этот человек, которого боялись во всех центральных землях, наконец-то предстал перед шрамолицем Гэллоу с силой своего роя. Десятки тысяч жуков, скорпионов и других насекомых теснились вместе, образуя уродливую форму Беллиса. Когда его гигантское тело шагнуло вперед, бесчисленные жуки были стряхнуты и брошены на землю. Однако эти насекомые быстро догнали остальной рой и снова слились с телом Беллиса. Беллис смог полностью отрезать Гэллоу путь к отступлению с помощью огромного количества его роя. Попала в засаду и попала в клещи. В дальнейших дискуссиях не было необходимости. Ризай, заместитель командира, указал мечом и крикнул. Он повел всех волшебных рыцарей и без колебаний бросился на армию машин. Бесчисленные швы на лице Гэллоу начали извиваться и извиваться, как уродливая сороконожка. Он ясно видел, что перед ними расставлена смертельная ловушка. Даже если бы он был тем, кто возглавлял атаку на врага, они не вышли бы невредимыми, не говоря уже о том, что именно Ризай возглавлял армию. Единственная причина, по которой Ризай делал это, заключалась в том, чтобы задержать армию магических машин и дать ему возможность ускользнуть от адепта жуков. В конце концов, если они останутся здесь, враг схватит их в клещи. Более того, было очевидно, что армия магических машин и материнский корабль представляли собой более серьезную угрозу. В этот момент побег требовал жертв. Гэллоу хлестнул своего коня, когда они бросились на злобного жука-адепта Беллиса. В следующую секунду ослепительный свет энергии заполнил поле боя. Бесчисленные энергетические лучи и магические энергетические огненные шары устремились к атакующим рыцарям подобно безжалостному дождю. Рыцари тоже не собирались отступать. Они выстроили вокруг себя защиту из элементов, одновременно доставая из седельных сумок металлические копья. Они использовали магию, чтобы поджечь массивы на копьях и швырнуть их в сторону машин. Атаки обеих армий проходили мимо друг друга. В следующую секунду их атаки расцвели на поле боя. Страшные и оглушительные взрывы, разрушительные приливы элементума, кровь и плоть разбрызгивались повсюду. Поле боя мгновенно залилось дождем крови. По правде говоря, Гэллоу уже предвидел, что произойдет, как только он отвернется от своей армии. Вот почему он не обернулся и не посмотрел назад, несмотря на то, как громко за его спиной раздавался шум. Вместо этого он полностью сосредоточился на этом массивном жучке-адепте. Его порочный магический меч звенел в его руках. Его мощная аура затвердела и прижалась к противнику невидимой стеной. Его ошеломляющая сила распространялась по окрестностям через невидимое силовое поле. Его невероятная сила переворачивала даже самые простые законы планарного порядка в радиусе 30 метров. Камни и частицы грязи разного размера начали плавать в воздухе, как будто гравитация исчезла. Гэллоу тоже начал левитировать, двигаясь к жучку-адепту. Волшебную лошадь постигла прямо противоположная участь. Его позвоночник сломался, и плоть разбрызгалась по земле, как будто гора раздавила его. Зверь даже вскрикнуть не успел, как был раздавлен в лепешку простым шагом Гэллоу. Физическая сила Гэллоу достигла предела. Даже без использования магии он мог летать в воздухе. В этот момент гравитация перестала быть незримым и неземным правилом. Вместо этого в руках Гэллоу была странная сила, которую он мог свободно вращать и трансформировать по своему желанию. Законы гравитации больше не действовали в тех областях, куда могла проникнуть сила Гэллоу. Вот почему произошло это необычное явление, не подчиняющееся законам гравитации. Гэллоу со шрамом сконцентрировал всю свою силу в этом мече. Затем он выдохнул и закричал, когда густая черная аура меча устремилась к возвышающемуся человеку насекомых. Шорох. Дождь из трупов насекомых упал на землю, когда в теле насекомого появилась зияющая дыра. Через эту дыру можно было даже видеть огромный лес позади него. Человек-жук посмотрел вниз на этот открытый сундук и поднял голову, чтобы завыть. Никто и представить себе не мог, что человек-насекомое способен так широко открывать рот. Поток бесчисленных черных жуков вылетел изнутри. Подобно темному, черному приливу, они неслись вперед и разбивались о силовое поле вокруг Гэллоу. Невидимая, но материальная сила силы вокруг Гэллоу была равномерно распределена по всему защитному полю. Все существа, которые вступали в контакт с силовым полем, были мгновенно раздавлены в грязь подавляющей силой. Прилив продолжал бурлить и умирать. Однако, даже умирая, они оказывали на Гэллоу невероятное давление. Левитирующее тело Гэллоу перестало двигаться вперед. Сколько бы сил он ни пытался собрать, он не мог сделать ни одного шага вперед. «Ублюдок, ты не можешь остановить меня!» Гэллоу взвыл и взмахнул своим волшебным мечом. С каждым порезом на теле насекомого появлялась большая и страшная рана. В мгновение ока тело человека-жука уменьшилось на 1/4. Однако Биллис не был безобидным маленьким существом, которая не станет мстить. Гигантское насекомое извивалось, изо всех сил стараясь залечить раны на своем теле. Затем Биллис взмахнул своей раздутой правой рукой, и из его руки появилось длинное копье, сделанное исключительно из жуков. Зип. Человек-насекомое принял позу метателя, и копье насекомых превратилось в черное мерцание, мгновенно появившись перед Гэллоу. Копье было толщиной в 0,5 метра. Большинство жуков на поверхности копья были убиты ужасающим излучением Гэллоу. По мере того, как копье продвигалось вперед, от него отделялось все больше и больше насекомых, отчего копье становилось все тоньше и тоньше. К тому времени, как копье достигло Гэллоу, оно уже было толщиной с обычный камень, но жуки, составлявшие остальную часть копья, излучали ошеломляющую ауру. Было очевидно, что это необычные насекомые. Уродливый шов на лице Гэллоу перекосился, и серебряная звезда, вделанная в его лицо, внезапно вылетела. Звезда врезалась в копье. Серебряная звезда была довольно маленькой, но в ней была невероятная, бушующая сила. Черное копье мгновенно рассыпалось. Однако, как только Гэллоу ненадолго расслабился, осколки копья внезапно превратились в 2 убийц 3-го класса, которые скользнули к нему с обеих сторон. Их похожие на косы конечности рассекали возвышающееся тело Гэллоу, когда они проходили мимо, отчего летели искры. На доспехах Гэллоу появилось несколько глубоких отметин, обнаживших его загорелую золотистую кожу. Зомбированное тело Гэллоу сделало его невосприимчивым к яду и невероятно устойчивым к магии стихии. Тем не менее, он все еще истекал кровью от ужасающих физических повреждений убийц. Появилась видимая рана. Этот процесс превращения между насекомыми был слишком неожиданным, и Гэллоу, к своему удивлению, не смог расправиться с этими убийцами. Насекомые захлопали крыльями и бросились в рассыпную, как только им удалось избежать силового излучения Гэллоу. «Да как ты смеешь!» Совершенно взбешенный нападением врага, Гэллоу взревел и ударил ногой вперед. В воздухе появилась невидимая рябь силы. С помощью этого кусочка силы тела Гэллоу быстро отскочила назад, позволяя ему снова поглотить двух насекомых в пределах досягаемости его атаки. Черный свет замерцал в воздухе, когда тонкая, как шелк, силовая нить вылетела и прорезала убийцу. В следующую секунду сила взорвалась, когда начинающий истребитель третьего класса взорвался дождем крови. Другой истребитель был способен мгновенно исчезнуть и убежать, взмахнув крыльями и летя на полной скорости. Человек-насекомое, шагнувший вперед, зашипел. Казалось, он испытал сильную боль, когда был убит истребитель третьего класса. Однако человек-насекомое быстро пришел в себя. Два ярких огонька вспыхнули там, где были его глаза, когда он уставился на Гэллоу и прошипел. «Ты посмел уничтожить моего слугу насекомых третьего класса. Заплати за это своей жизнью». Человек-насекомое больше не тратил слов впустую. Черный свет вспыхнул в его руках, превратившись в множество черных копий, которые он безостановочно метал в сторону Гэллоу. Одного силового поля было уже недостаточно, чтобы остановить эти могучие копья. Гэллоу мог только размахивать своим волшебным мечом и использовать свои невероятно мощные силовые нити, чтобы разрезать копья, прежде чем они ударят его. Копья насекомых больше не представляли большой угрозы, если они не могли добраться до Гэллоу. Неважно, сколько там насекомых, если так будет продолжаться и дальше, они вообще не смогут прикоснуться к Гэллоу. После такой долгой борьбы с жуком-адептом Гэллоу наконец-то придумал свой способ нападения. Жук-адепт не преуспел в ближнем бою. Он предпочитал командовать своими насекомыми и приказывать им атаковать врага. Предположительно, Биллис сможет усилить своих насекомых ядом, параличом, проклятиями и другими магическими эффектами. К сожалению, эти методы, которые были эффективны против большинства живых существ, были бесполезны против нежити Гэллоу. Когда дело доходило только до чистой силы, разнообразие атак и приемов жука-адепта было невообразимо и почти невозможно защититься. Эта битва была бы уже закончена, если бы он сражался с обычным адептом третьего класса, а не с пиковым Гэллоу третьего класса. Однако чем дольше длился бой, тем спокойнее становился Гэллоу. Пока он может успокоиться и вести напряженную борьбу, Биллис станет гораздо менее опасен, как только он убьет насекомых третьего класса. Когда это произойдет, он сможет нанести сокрушительный удар, который уничтожит большинство насекомых и покалечит адепта жуков. К сожалению, это была не честная дуэль, а поле битвы, где жизнь и смерть могли решиться в одно мгновение. В следующую секунду Гэллоу поплатился за свою нерешительность и промедление. Глава 1283. Когда битва на Земле постепенно зашла в тупик, материнский корабль, парящий в небе, начал двигаться. Адепт гоблинов Лок стоял перед главным пультом управления материнского корабля, одетый в строгую военную форму. Он держал руку над бирюзовой пуговицей, медленно перемещая стрелковый крест на мускулистую фигуру внизу. После стольких лет обучения он, наконец, стал продвинутым магическим механиком второго класса. Ему также посчастливилось стать командующим Версальским флотом. Эльф крови Арчер Сандар теперь тоже был средним вторым классом и служил личным помощником командира Локка. Битва на земле продолжалась. Как командир Версаля, Локк больше не нуждался в личном участии в этих скромных наземных сражениях. Ему оставалось только удобно устроиться в этом аккуратном командном центре и давать указания сотням механиков-гоблинов, сидящих на этом металлическом чудовище. Как только все было готово, Локк нажал на коммуникатор в правом ухе и торопливо прокричал. «Вызываю сэра Биллиса, вызываю сэра Биллиса. Это командир Локк из Версаля. Пожалуйста, ответьте, если услышите это, сэр Биллис». Мгновение спустя послышался уникальный, глубокий шипящий голос Биллис. «Что происходит? Разве ты не видишь, что я занят? Что бы ты ни хотел сказать, «Выкладывай, сэр Биллис, гигантская энергетическая пушка Версаля заряжена. Мы можем стрелять в любое время. Мощность выстрела оценивается примерно в 4200 единиц мощности, при расчетном радиусе удара 115 метров. Пожалуйста, отойдите от цели, иначе вы окажетесь в радиусе поражения. Просто стреляйте по желанию. Если я отступлю, как ты думаешь, твоя неуклюжая пушка сможет поразить первоклассного адепта третьей линии крови? Просто огонь. Я оставлю часть своего роя, чтобы он не шевелился. Запомни, не забудь ударить его, это может быть твой единственный шанс. Понял. Атака начнется через 10 секунд. Пожалуйста, подготовьте маневр уклонения, сэр. 10-9-8-7. Громкий обратный отсчет эхом отдался в командном центре. Когда прозвучало последнее 1, Локк ударил рукой по кнопке, чтобы выстрелить без колебаний. Материнский корабль «Версаль» дрожал в небе. Пятиметровый черный луч устремился прямо к земле, полностью поглотив в радиусе своего действия Геллауса шрамом. Ужасающе мощная магическая энергия была заключена в этом черном столбе света. Луч распадался на все вещества, с которыми он соприкасался, устремляясь вниз. Когда черный свет достиг его, искаженное силовое поле вокруг Геллау продержалось всего полсекунды, прежде чем разлететься на куски. Черный свет упал прямо на его тело. Тлеющий черный дым поднимался от его замысловатых магических доспехов, загорелой кожи и иссохших волос. Его тело само начало распадаться и распадаться на части. Более того, когда черный свет ударил в Геллау, он мгновенно убил сотни и тысячи черных жуков вокруг него. Черный свет, пронесшийся мимо тела Геллау, продолжал сверлить землю, испаряя тонны грязи, камней и осадочных пород, создавая на этом месте бесконечную пропасть. Что это было, этот ужасающий взрыв магической энергии? Геллау обернулся, чтобы посмотреть, и на его уродливом лице отразился ужас. Он тут же сделал шаг вперед, пытаясь спастись от черного луча. Однако, пока он готовился применить силу и отскочить в сторону, огромное количество черных жуков отважно атаковали луч энергии и окружили его, превратившись в черные цепи, обвивающие его и сковывающие движения. Да, ты уже хочешь умереть? Геллау был в ярости. Он взмахнул своим магическим мечом, мгновенно разрезая цепи на куски панциря. Краем глаза он видел, как адепт жуков Биллис быстро убегает, окруженный сотней своих первоклассных слуг насекомых. Нет, лицо со шрамом Геллау мгновенно все понял. Этот проклятый жук адепт Биллис уже принял решение держать его в узде. Он даже был готов бросить всю свою армию насекомых, чтобы сделать это, только сбежав со своими высокопоставленными слугами. Насекомые шипели и роились вокруг Геллау, несмотря на то, что их бросили и использовали в качестве жертвенных пешек. Даже когда энергетический взрыв испарил десятки тысяч их сородичей, они продолжали идти вперед без страха и колебаний. Очевидно, их действия поставили Геллау в ужасное положение. Вся материя быстро разбиралась и распадалась под этим свирепым лучом магической энергии. Через 3 секунды из черного луча вынырнула обгоревшая фигура, почти наполовину расплавленная. Они спотыкались и падали на колени. Если бы не странный магический меч, который обгоревшая фигура крепко сжимала в руках, даже Биллис не смог бы распознать, что это за бесформенная штука. Мощь главной пушки материнского корабля была невероятной. Даже адепт 4-го класса должен быть осторожен с этим. Адепт 3-го класса вроде Геллау, если бы он все еще не был близок к пику своего состояния, если бы у него не было тела нежити, и если бы он не обладал огромным сопротивлением магии, Геллау уже превратился бы в пыль. Если говорить серьезно, то Геллау спасли не что иное, как 3 части тела, которые он привил от трупа павшего императора. Позвоночник мертвеца, иссохшее сердце и рука смерти. Эти 3 части тела павшего императора достигли уровня бессмертного тела. Они также были источниками силы, которая подняла телосложение, силу и магическое сопротивление Геллау до таких высот. Большинство частей тела Геллау уже были расплавлены и уничтожены перед лицом такой бурлящей магической энергии. Только эти 3 части тела сохранили Геллау жизнь, благодаря уникальному силовому полю 4-го класса, которое поднялось вокруг них. К несчастью, это лоскутное бессмертное тело Геллау не было полным, иначе он не был бы так тяжело ранен этим концентрированным энергетическим взрывом. Ему удалось бы спастись с несколькими незначительными ранами. Би, пока враг не упал. Увидев, как опустошенный ранен Геллау, Биллс немедленно повернул назад. Все его тело превратилось в рой черных насекомых, каждый из которых громко жужжал, устремляясь обратно к полю боя. Магические богомолы, пожиратели пустоты, истребители и еще дюжина видов насекомых бросились вперед, скользя в тени, исчезая на ветру или просто прыгая вперед. Они обрушились на Гэллоу, как темная туча. Гэллоу поднял обожженное лицо. Теперь от него осталась только половина головы. Он сдержал кипящие в нем угли гнева и хлопнул себя по груди. Большая часть плоти на его груди обуглилась, обнажив стальные ребра. Сквозь эти обожженные кости можно было разглядеть серое сердце, безмолвно лежащее внутри, холодное и неподвижное. Это было иссохшее сердце, которое Гэллоу пересадил себе. Жаль, что мощный энергетический взрыв в конечном счете сумел проникнуть сквозь силовые поля, создаваемые частями тела нежити. Сгорела не только плоть Гэллоу, но и маленький уголок его иссохшего сердца. Иссохшее сердце и позвоночник нежити получили повреждения разной степени тяжести. Более того, такой ущерб был необратим и непоправим. Если бы Грим был здесь, он был бы счастлив узнать, что Гэллоу, у которого раньше было 39 очков силы, теперь осталось только 37 очков. Его телосложение также снизилось с 34 баллов до 32 баллов. Это не относилось к его запасам энергии, которые могли измениться в любой момент. Нет, это были его истинные базовые качества. Очки, которые он только что потерял, не могли быть восстановлены с помощью еды, отдыха или питания. Потеря атрибутов означала потерю изначальной силы от бессмертных частей тела, которые Гэллоу пересадил. Это была постоянная потеря изначальной силы. Для Гэллоу, который ничего так не хотел, как перейти в четвертый класс, эта трагедия была невыносимой болью в его сердце. Однако, как бы он ни страдал и ни злился, в данный момент выживание было его главным приоритетом. Гэллоу потряс его иссохшее сердце и активировал талисман спасения, спрятанный внутри. В следующую секунду его тело развалилось на части. Плоть и кости, казалось, освободились от энергии смерти, которая удерживала их вместе и рассеяла по земле. Через 30 секунд вся плоть и кости расплавились в лужице черной жидкости, которая медленно просочилась в грязь и исчезла без следа. В конце концов Гэллоу удалось бежать. Вторжение клана Динер спровоцировало малиновый клан на тотальное сопротивление. Граница, где соединялись два клана четвертого класса, превратилась в поле боя, такое хаотичное и беспорядочное, где каждый час происходили успехи и потери, что никто не мог предсказать, как закончится война. С одной стороны, багровый клан быстро мобилизует свои силы для защиты важных ресурсных объектов, мистических миров и запретных зон. С другой стороны, они посылали многочисленные элитные отряды, чтобы устроить засаду и выследить силы клана Динер, которые проникли глубоко в Айловис. Засады, ловушки, подкрепления, перехват, контрперехват — все виды сражений вспыхивали на обширных десятках тысяч километров земель Айловиса, сосредоточенных вокруг стратегических объектов клана Багрового. Замыслы, заговоры и планы разворачивались один за другим, превращая эту некогда мирную землю в кровавую бойню, где адепты проливали свою кровь. Адепты первого класса были не более чем послушными солдатами и пушечным мясом в войне такого масштаба. Только адепты второго ранга и выше могли считаться жизненными силами в этом конфликте. Однако, чтобы по-настоящему доминировать на поле боя, требовался адепт третьего класса. Учитывая типичный поток войн адептов в центральных землях, адепты третьего класса считались абсолютным оружием, которое могло решить исход войны. Адепты четвертого класса, с другой стороны, были ядерным оружием, предназначенным для поистине апокалиптической войны. С того момента, как появились адепты четвертого класса, больше не существовало понятия победы или поражения. Остались бы только смерть и выживание. Когда дело дошло до общей власти, накопление багрового клана было немного недостаточным по сравнению с кланом Динера из-за их относительно недавнего подъема. Однако количество и качество адептов третьего класса в багровом клане было, несомненно, выше. Вот почему клан Динеров смог застать багровый клан врасплох внезапной войной. Они начали полномасштабное вторжение в Айловис и сумели завоевать почти 1000 квадратных километров земли со своими лучше обученными пехотинцами. Однако, когда клану Багровых удалось стабилизировать свои позиции и нанести ответный удар, наступление клана Динеров было быстро остановлено. Пламя войны распространилось на 5000 километров, когда одновременно вспыхнули сотни сражений. На мгновение западная граница Айловиса превратилась в жестокое поле битвы, где адепты обоих кланов сражались не на жизнь, а на смерть. Глава 1284. Поместье Черной Розы. Стояла глубокая ночь, но поместье все еще было ярко освещено, и множество силуэтов мелькали там и сям. Однако единственными людьми, которые могли войти и выйти из поместья, были странные люди, одетые в мантии или доспехи. Судя по металлической эмблеме, которую все они носили на груди, эти люди были официальными адептами клана Динер. Многочисленные могущественные магические звери также маячили в засаде вокруг поместья, некоторые более скрытые, чем другие. Они образовали плотную и непроницаемую защитную сеть, которая надежно защищала поместье. В данный момент, примерно в километре к юго-западу от поместья, странная летучая мышь висела вниз головой на ветке в редком лесу. Он спокойно следил за передвижениями поместья под прикрытием листвы. Лоскут, лоскут, лоскут. Из темноты донесся тихий звук бьющихся крыльев, когда три мохнатые летучие мыши с красными глазами размером с человеческую голову приземлились на поляне в лесу. Затем летучие мыши превратились в двух мужчин и одну женщину, одетых как аристократы. Летучая мышь, оставленная здесь в качестве дозорного, поспешно вышла из-под навеса. Он приземлился на землю и превратился в красивую, благородную даму. Она опустилась на колени перед тремя дворянами и засвидетельствовала свое почтение. «Приветствую вас от Вери, леди Спалла, лорд Кевин и лорд Стивенс. Довольно, можете вставать. Как давно вы здесь работаете?» Эльф крови оборотень Спалла шагнул вперед и холодно спросил. «Прошло уже 5 дней. Мне было поручено следить за поместьем Черной Розы с тех пор, как силы клана Динер заняли Андман. У меня есть 3 товарища по этой задаче вместе со мной. Они разбросаны в нескольких других местах. Эта благородная дама явно была превращена в вампира совсем недавно. Вполне естественно, что она была так потрясена и взволнована, увидев внезапно Спаллу 3-го класса. Раз уж вы так долго наблюдаете, можете ли вы подтвердить местонахождение великого герцога Антониила? Вражеские войска строго охраняют поместье, и мы не смогли найти ни единого шанса проникнуть внутрь. Последний раз мы видели великого князя 3 дня назад. Его мельком видели в одном из окон 2-го этажа. С тех пор мы его не видели. То есть мы можем с уверенностью сказать, что он остается в этом поместье. Спалла сделал несколько небрежных шагов вперед и посмотрел на светлое поместье сквозь редкие деревья. На ее лице появилось злобное выражение. «Да, миледи», — поспешно опустила голову вампирша 1-го класса Верия и нервно ответила. «А оборона поместья? Кто там главный?» «Согласно нашим исследованиям, здесь находится псионик 3-го класса из клана Динер. Более того, 2 дня назад в поместье поселилась странная группа адептов. Нам до сих пор не удалось выяснить, откуда они взялись и кто они такие». 3-й класс. Лицо Спаллы исказилось злобным выражением, когда она услышала это. Ее мастер крови, Мэри, недавно дала обещание всем им. Она была готова выбрать самую элитную особь из числа лучших вампиров 3-го класса и насильно продвинуть их в 4-й класс, чтобы поддержать их силы. Когда новость об этом распространилась, только 7 вампиров в клане были невероятно взволнованы. Они ничего так не хотели, как вырвать свои сердца, чтобы показать свою преданность Мэри. Однако при таком количестве участников должен был существовать какой-то объективный стандарт оценки. Эта внезапная война адептов стала идеальным спусковым крючком для вампиров. Они опрометчиво бросались на поле боя, чтобы доказать свою состоятельность. Чтобы получить больший вклад в войну, Спалла-оборотень привела сюда нескольких своих высокопоставленных подчиненных и группу более слабых вампиров. Она была готова ворваться в дом и спасти багрового великого герцога. Время шло впустую. Если весть о присутствии здесь Антониила дойдет до штаб-квартиры клана, это место будет кишеть войсками клана Багровых. У нее не будет шанса потребовать все пожертвования для себя. При мысли об этом Спалла не посмел больше медлить. Она махнула рукой, и 2 ее продвинутых подчиненных 2-го класса поклонились. «Миледи, каковы ваши инструкции?» «Кевин, Стивенс, вы 2 возглавите отряд и проникните в поместье с флангов. Если враги не обнаружат вас, то проскользните в здание и поищите Антониила. Если вас обнаружат, то немедленно отступайте, прикрывая друг друга. Помните, отступайте на юго-восток». «Да, сэр». «Тогда давайте отправимся прямо сейчас». 2 вампира 2-го класса кивнули друг другу, затем поднесли руки ко рту и издали беззвучный крик в том направлении, откуда пришли. Мгновение спустя послышался странный, мягкий звук бьющихся крыльев. Два вампира снова превратились в летучих мышей в клубах красного дыма. Они поднялись в воздух и присоединились к основным силам вампиров, прежде чем под покровом ночи лететь к поместью Черной Розы. В мгновение ока остались только Спалла и Верея. «Пошли отсюда. Ты поможешь мне проникнуть с другой стороны», — холодно сказал Спалла. Младший вампир, Верея, задрожала и приняла ее приказ. Она встала и превратилась в красноглазую летучую мышь, взмахнула крыльями и взмыла в ночное небо. Два силуэта, один большой, другой маленький, кружили вокруг и быстро приближались к поместью Черной Розы с другой стороны. Высоко в ночном воздухе, когда холодный ветер коснулся ее лица, Верея ощутила леденящий холод, даже с мехом на теле. Под ними быстро приближалось не очень большое человеческое поместье. Это было невероятно обычное поместье. Главное здание представляло собой деревянное трехэтажное строение. Несколько крошечных деревянных хижин и складов были разбросаны позади главного здания, с небольшой плантацией сбоку. Перед зданием был простой сад и площадь. Фонтан в центре уже высох, обнажив грязь на дне. Простая дорога, вымощенная галькой, тянулась от входа в поместье до самого Эндман-Сити, совсем недалеко. Нетрудно было представить себе, как знатные люди и выдающиеся личности города приезжали сюда в каретах на банкеты, когда город еще процветал. Небольшие поместья и особняки, подобные этим, которые находились недалеко от города, были любимыми местами для вечеринок знати. Однако с началом войны адептов это место полностью изменилось. Мощные ауры ощущались повсюду, в каждом ключевом входе и потайном проходе. Стаи зверей Вуду патрулировали окрестности поместья. Любое существо, не носящее эмблемы клана Динер, подвергалось нападению с первого взгляда. Отряд элитных адептов стоял на страже у входа, внимательно и серьезно осматривая каждого, кто входил и выходил из поместья. А что касается трехэтажного здания, он был окутан странным туманом, который то появлялся, то исчезал из виду. Было трудно понять, что происходит внутри. Защитная решетка здания была скрыта защитной решеткой. Верея изо всех сил ударила крыльями и полетела против резкого ветра. Она заговорила тихим голосом, похожим на голос комара. «Миледи, это здание. Последнее место, где видели великого князя, было». Пока они общались, тихое поместье внезапно разбудил сигнал тревоги. Вампиры, которые тайно спустились с небес, запустили системы безопасности, разбросанные по всему поместью, как только они приземлились. Когда прозвенел сигнал тревоги, вампиры перестали прятаться. Они показались и бросились к главному зданию. «Сюда! Враг, он в небе!» Повсюду раздавались крики, когда группы адептов и зверей Вуду собирались отовсюду. Они быстро окружили вампиров. Теперь у двух вампиров второго ранга не было другого выбора, кроме как приземлиться вместе с оставшимися четырьмя дюжинами подчиненных. Они превратились в своих людей, и битва началась мгновенно. «Осторожно, это вампиры, берегись, не позволяй им укусить тебя». Во вражеских рядах было несколько знающих людей. Они мгновенно смогли идентифицировать вампиров, основываясь на их способностях и манере одеваться. Все знали, что вампиры могущественные убийцы с невероятной ловкостью. Кроме того, они были чрезвычайно выносливы и их трудно было убить. Единственный способ убить их – это атаковать их единственную жизненно важную точку. Адепты, которые могут сражаться в ближнем бою, перехватывают их. Все остальные, используйте свои заклинания. Помните, цельтесь в их сердца. Это их истинная жизненная точка, закричал предводитель Динеров. Он быстро сделал стратегические приготовления, вытаскивая свой посох и готовя мощное заклинание. Сотворить вампира было в 100 раз легче, чем вырастить адепта человека. Тем не менее, вампиры не были основной силой в мире адептов. Главной причиной этого было то, что адепты тщательно изучили слабые и сильные стороны вампира. Таким образом, каждый имел представление о методах и средствах борьбы с адептами вампиров. Главное – освещение, модифицированное вонючее облако, чесночная вонь, статическое силовое поле, несколько простых модифицированных заклинаний, явно приспособленных для использования против адептов-вампиров, обрушились на вампиров. Даже адепты ближнего боя поменяли свое оружие на серебряное. Они заколдовали это оружие странной магией, которая не позволяла вампирам исцеляться через потребление крови. Даже обычный адепт мог нанести значительный урон вампиру с помощью такого оборудования, не говоря уже об этой армии. Армия состояла из элитных адептов клана Динер. Враг жестоко избил группу вампиров Спаллы в мгновение ока. Вампиры понесли более дюжины потерь при контакте, в то время как только трое из адептов Динера отступили от битвы из-за ранений. Клан Динеров также потерял почти сотню зверей Вуду. Однако, поскольку звери Вуду были одноразовой силой, ни одна из сторон не считала их реальными жертвами. Вампиры, которые ворвались сюда, начали колебаться. Они быстро начали пытаться бежать из поместья, хотя и продолжали сражаться. Глава 1285. «Возвращайся, тебе нет места в этой битве». Говоря это, Спалла парила в темном, лишенном света небе. Затем она нырнула прямо в поместье. Прохладный ночной ветер пронесся мимо ее аэродинамической формы, заставляя ее мягкий мех быстро развиваться. Спалла бесследно исчез после нескольких быстрых поворотов в воздухе. Теперь ее нигде не было видно. Верия почувствовала, как по ее телу пробежал холодок. Она захлопала крыльями и быстро улетела. Битва в поместье продолжалась. Вторгшиеся вампиры были явно в невыгодном положении. Сражаясь, они медленно отступали. Их силы уже рассеялись в темноте ночи. Они носились по всему поместью, распространяя хаос по всему зданию. Шесть адептов, носящих эмблемы клана Динер, пасли стаю зверей Вуду и преследовали группу вампиров. Когда они проходили мимо высокого дерева, белая и тонкая рука протянулась из темноты и схватила последнего адепта в группе, которая отстала, потянув его за дерево. Поскольку рука была быстрой, другие адепты, полностью сосредоточенные на своей задаче, даже не поняли, что потеряли товарища. В тени, прежде чем похищенный адепт успел понять, что произошло, тонкая фигура прижалась к его телу, и два острых клыка вонзились ему в шею. Мгновение спустя адепт Ральф перестал дрожать и выпрямился. «Иди в главное здание и приведи меня к Антониилу», — проинструктировал Спалла, прежде чем превратиться в летучую мышь и скользнуть в рукава. «Понял», — почтительно ответил Ральф. Выйдя из тени дерева, он поднял голову, и в тусклом свете луны можно было смутно различить его нечеловеческое преображение. Его глаза покраснели, а лицо стало необычайно бледным. Он поправил воротник, скрывая небольшую рану от укуса на шее, затем повернулся и без колебаний направился к зданию. Даже в разгар ожесточенных боев охрана вокруг здания нисколько не ослабла. Группа странных адептов в стандартных белых доспехах стояла на страже перед входом. Среди них были как мужчины, так и женщины разного возраста, но у каждого на правом плече была странная эмблема горы. Это была черная гора, окутанная белым покрывалом. Мистит был необычный дизайн. Несмотря на все знания Спаллы, она никогда не видела такой эмблемы. Это эмблема отряда Сада Грез Леди Мэрилин Моны. Они прямая подчиненная сила Леди Моны. Я понятия не имею, какими необычными способностями они обладают. Ральф продолжал общаться со Спаллой через уникальную ментальную связь, спокойно направляясь к адептам. «Кто ты такой? Почему ты здесь?» Из толпы вышел адепт мужского пола и остановил Ральфа. Его суровое выражение лица ничуть не изменилось, даже перед лицом союзника. «Я Ральф из седьмого отделения адептов. У меня есть важная информация для леди Моны. Пропустите меня». В настоящее время мужчина-адепт на мгновение заколебался. Леди Мона, скорее всего, все еще находится в глубокой медитации. Она не захочет никого видеть. Просто передайте информацию нам. Это мой капитан отправил меня обратно. Это очень важная информация. Я должен вручить его лично леди Моне. Настойчивость Ральфа, казалось, подтолкнула адепта к компромиссу. Ясна, приведи его, пусть подождет в гостиной на первом этаже. Пошлите весточку леди, как только она проснется. Понял. Молодая девушка с короткими каштановыми волосами и в кожаных доспехах кивнула в знак согласия и повела Ральфа в здание. Как только он вошел, Ральф ясно почувствовал, что проходит сквозь прозрачный световой барьер. Внутри здания был совсем другой воздух. Напротив входа стояла старая, но широкая деревянная лестница, ведущая прямо на второй этаж. Между тем слева и справа располагались столовая и небольшой гостевой зал соответственно. Кроме того, в углах имелось несколько крошечных комнат, предназначенных для отдыха слуг. Леди Мона поселилась на втором и третьем этажах. Таким образом, ее подчиненным ничего не оставалось, как жить в комнатах прислуги. Однако ни один адепт не осмеливался подать ни единой жалобы перед лицом такого несправедливого обращения. «Следуйте за мной, не ходите вслепую, иначе вы приведете в действие все магические ловушки, расставленные здесь. Ни один из нас не сможет заплатить такую цену, если мы в конечном итоге потревожим леди Мону в ее медитации». Коротко стриженная девушка с энтузиазмом повела Ральфа в гостевую комнату слева. «Займите эту девушку, а я пойду посмотрю на втором этаже». Спалла дал Ральфу несколько простых инструкций через их мысленную связь, прежде чем бесшумно спуститься с его одежды. Затем она превратилась в черноволосую крысу и побежала вверх по лестнице. Когда-то молодая и красивая друида с уровня Фен, Спалла была искусна в превращении в других животных. После превращения в эльфа крови и возвращения в мир адептов, она медленно становилась оборотнем, которым была сейчас. Она была единственным человеком среди обращенных друидов, который не утратил своей способности превращаться, несмотря на превращение в эльфа крови. Однако, поскольку способность друида к дикой трансформации была не очень совместима с врожденными талантами эльфа крови, ей было трудно стать сильнее. Крыса, в которую превратилась Спалла, поднялась по лестнице, избегая мест, излучающих магию. Ей удалось обойти все руны и добраться до входа на второй этаж. Без малейшего колебания Спалла свернул в правый коридор и побежал по деревянным половицам. Ее мех начал менять цвет, как хамелеон, когда она бежала, маскируя ее по мере продвижения. Вдобавок к ее маленьким размерам, врагу было почти невозможно заметить ее. Особенно массивный многоглазый зверь сидел на корточках перед одной из пяти комнат, покорно охраняя ее. Многоглазые звери были разновидностью вудуистских тварей, которых адепты создавали с помощью созерцателя в качестве чертежа. У этих существ были толстые тела, дюжина щупалец из плоти, тянущихся отовсюду, и странные глаза на кончиках их щупалец. Как и созерцатели, эти монстры могли стрелять магическими лучами и проклятиями различных атрибутов через эти глазные стебли. Более того, глазные стебли были покрыты тонким слоем чешуи, что делало их подвижными и упругими. Их можно было даже использовать в качестве хлыстов в ближнем бою. Единственной слабостью этих тварей вуду была их медленная скорость передвижения. Вот почему большинство адептов использовали их в качестве сторожевых собак больше, чем что-либо еще. В данный момент многоглазый зверь лениво лежал на земле. Только 3 из 12 глазных стеблей были высоко подняты, обозревая коридор. Остальные отдыхали на земле, по-видимому, скучая. За деревянной дверью, которую он охранял, можно было смутно ощутить 2 слабые жизненные силы. Один был обычным человеком, в то время как другой излучал слабую силу элемента. Похоже, один из них был адептом первого класса. Это место не было башней адептов, и деревянная дверь была всего лишь простой деревянной дверью. Он не обладал способностью затуманивать или блокировать чувства адептов. Иначе Спалла не смог бы так легко почувствовать, кто находится в этой комнате. Должно быть, именно здесь держали в плену Антониэля. Спалла не осмеливалась приблизиться к многоглазому зверю. Она очень хорошо знала, что эти многоглазые звери часто обладают способностью видеть сквозь невидимость и ощущать элементум на одном из своих глаз. К счастью, она использовала только оборотней камуфляж. Эти способности не создавали большого магического потока, иначе ее бы обнаружили, как только она вошла в коридор. Спалла свернулась калачиком в углублении вдоль стены, используя тени, чтобы спрятаться. Затем она осторожно выпустила странную ауру, зов дикой природы. Это была уникальная для друидов способность вызывать животных. Однако, в то время как большинство друидов использовали его, чтобы вызвать животных-компаньонов, Спалла, вероятно, был единственным, кто использовал его, чтобы выманить тварей. Мгновение спустя в другом темном углу коридора послышалось чириканье. Маленькая мышка с тонкими усиками высунула мордочку из тени и принюхалась. Его появление, естественно, привлекло внимание многоглазого зверя. Спалла могла прятаться, меняя форму и маскируясь, но у этой обычной мыши такой способности не было. Каким бы скрытным он ни был, он сиял так же ярко, как солнце в ночи перед многоглазым зверем второго класса. Его глазные стебли медленно поднялись, и те, что уже были на страже, обернулись, уставившись на этого маленького человечка, колеблющегося между тенями и светом. Несмотря на то, что эта серокожая крыса была обеспокоена странной аурой, которая страстно звала ее вперед, она также могла чувствовать ужасающую ауру опасности за пределами темноты. С тех пор, как странная группа людей поселилась в этом здании, все серые крысы пугающе прятались в своих домах. Они не осмеливались выходить, чтобы собирать мусор или передвигаться. Эта агония длилась 7 дней. Теперь все они ужасно голодали, но все еще не осмеливались вылезти из своих гнезд. Они чувствовали страшную ауру смерти снаружи. Их мощный инстинкт опасности не позволял им действовать импульсивно, позволяя им выжить до сих пор. Однако, когда эта странная призывающая сила появилась, Эта конкретная крыса больше не могла сдерживаться. Он выскользнул из гнезда и пришел сюда, в это место, которое было ему так хорошо знакомо. Еще один шаг вперед, и он покинет объятия тени и войдет в свет. Здесь он колебался, сомневался. Один шаг вперед означал смерть, а один шаг назад – выживание. Однако его низкий интеллект не позволял ему разрешить сложные чувства, которые он испытывал. В конце концов, серокожая крыса больше не могла подавлять импульс в своем сердце. Он выскочил из тени головой вперед. Глава 1286. В тот момент, когда серокожая крыса бросилась вперед, многоглазый зверь импульсивно прыгнул вперед. Медленный рей, луч дряхлости, аура ослабления. Три серых луча упали на крысу одновременно, заставляя ее крошечное тело стать еще более серым, чем прежде. Только когда крыса присела на корточки и застыла в полной неподвижности, многоглазый зверь переместил свое тяжелое тело рядом с грызуном. Один из его глазных стеблей обернулся вокруг крысы и положил ее в свою гигантскую пасть. Серая крыса была так мала, что едва могла насытить аппетит многоглазого зверя. Однако вкус крови был более чем удовлетворительным. Существо высунуло свой красный язык и слизнуло последний кусочек плоти и крови с его зубов. Именно тогда многоглазый вернулся на свое место, огляделся и, наконец, снова присел на корточки. Откуда ему было знать, что за те 5 секунд, что он покинул свой пост, крошечная змея длиной не более фута проскользнула в щель под дверью. В комнате находились 2 мужчин. Один стоял, а другой лежал. Тот, что лежал на кровати, был мужчиной средних лет в одежде адепта. Его лицо было бледным, а губы фиолетовыми. Его тощая грудь тяжело вздымалась, дыхание было затруднено. Второй мужчина казался немного толстым. Несмотря на то, что он был одет в замысловатую аристократическую одежду, он все еще казался взъерошенным и измученным из-за отсутствия ухода. Адепт, лежавший на кровати, потерял сознание и находился в коме. Похоже, именно по этой причине аристократ беспокойно расхаживал по комнате. Мужчина не мог удержаться от взгляда всякий раз, когда видел бесчувственную фигуру своего спутника. Спалла прокралась в комнату, но сразу не показалась. Вместо этого она отошла в тень в углу комнаты и молча осмотрела все, что находилось в комнате. Она уже была адептом вампиров 3-го класса, а не новичком, который только что вышел в мир. Этот человек выглядел именно так, как описывал Антонил в той информации, которой она располагала. Однако по какой-то причине, увидев этого человека, Спалла ощутила неподдельную тревогу в сердце. Как будто кто-то где-то намекал ей на что-то, что именно было не так. Может быть, она слишком подозрительна, потому что ее поездка сюда была слишком простой и легкой, или она действительно не уловила что-то важное. Спалла тут же закрыла глаза. Она начала прокручивать в памяти каждую деталь и каждое действие, совершенное каждым человеком с того момента, как она вошла в здание. Обладая духом адепта крови 3-й степени, Спалла мог без труда восстановить и рассмотреть все со всех сторон. Внезапно тело Спаллы задрожало. Казалось, она что-то поняла. Она без колебаний вышла из своего укрытия, превратившись в свою человеческую форму в пелене красного тумана. Она проигнорировала испуганного великого герцога Антониила и крикнула в никуда. «Мэрилин Мона, это должно быть твоя ментальная иллюзия, верно? Я, Спалла, уже здесь. Вы намерены и дальше обманывать меня?» Дрожащий Антониил вдруг вскрикнул от удивления. «Ты, леди Спалла, ты здесь, чтобы спасти меня. О, забери меня отсюда, пожалуйста!» — крикнул он, спотыкаясь, направляясь к Спалле. На лице Спаллы появилось суровое выражение. Она подняла руку, и красный луч пронзил череп Антониила насквозь, проделав дыру от передней части до задней. Тело Антониила застыло и безжизненно рухнуло на землю, на его лице отразился ужас. Спаллу, казалось, совершенно не волновало, что ее спасательная цель только что погибла от ее руки. Вместо этого она молча собрала свои силы и стала ждать появления псионика. Наконец в комнате раздался приятный женский голос. «Мне действительно любопытно, мисс Спалла, как вам удалось увидеть сквозь эту иллюзию? Не могли бы вы удовлетворить мое любопытство?» Когда голос появился, странные перемены овладели комнатой, как зловещий ветер. Все краски быстро исчезли из комнаты. Выцветшие стены и половицы быстро начали отслаиваться и отваливаться, открывая пустую серость под ними. Вся мебель в комнате, адепт на кровати и труп на земле поблекли, оставив после себя только серые очертания. Однако труп Антониила не был полностью фальшивым. По мере того, как цвета и маскировка исчезали, На свет появлялся его истинный облик, ядовитый демон. Это было какое-то необычное слизеподобное существо с острыми волдырями по всему телу. В его полупрозрачном теле плавал острый черный шип. Нетрудно было представить, что ожидало бы Спалу, если бы она позволила ему приблизиться. Брызги яда и отравленный удар ножом. Сцена перед ней замерцала, когда все исчезло без следа. Спалла мгновенно вернулась на свое прежнее место, у входа на первом этаже. Ральф застыл на месте, в то время как Спалла все еще был летучей мышью, вылезающей из его одежды. Спалла содрогнулся. Она наконец поняла, что все, что она только что пережила, было всего лишь иллюзорным сном. Однако как она могла быть уверена, что то, что она видела сейчас, было реальностью? Спалла не смел больше медлить. Она взлетела в воздух и начала излучать неистовую энергию крови, создавая вокруг себя область энергии крови. Как и ожидалось, там, где распространялся кровавый домен, настоящий зал начал дрожать. Деревянные доски пола под ней рассыпались и упали в никуда. Подумать только, под полом была только пустота. Спалла издалека видела море огня, пылающее в ее сторону. Однако прежде чем пламя достигло Спаллы, этот таинственный мир был разрушен ее неистовой энергией крови. Мир перед глазами Спаллы быстро замерцал, когда иллюзия рассеялась. На этот раз она появилась в пустом и таинственном зале. Молодая, симпатичная женщина-адепт медленно шла к ней, шаг за шагом. В руках она держала черный деревянный шип, поблескивающий болезненным зеленым блеском. Она выглядела точно так же, как шип в теле ядовитого демона. «Сколько раз ты собираешься использовать один и тот же трюк?» Прежде чем Спалла успела громко закричать и разрушить иллюзию, ее тело задрожало, и вместо этого она взревела. «Ты смеешь обманывать меня?» К сожалению, она поняла ситуацию слишком поздно. Хорошенькая адептка перед ней вовсе не была иллюзией. На самом деле, даже ядовитый шип был настоящим. Враг взмахнул рукой, и шип вонзился Спалле в поясницу, когда ее энергия крови рассеялась. Как ни странно, несмотря на удар ножом, Спалла совсем не чувствовал боли. Спалла был совершенно потрясен. Она сжала пальцы в когти и несколько десятков раз ударила, посылая алые следы, рассекающие воздух, в сторону врага. К сожалению, Мэрилин Мона не дала ей шанса напасть. Она отступила в тот момент, когда ей удалось ударить Спаллу, поставив перед собой несколько псионических барьеров. К тому времени, как Спалла прорвалась сквозь барьеры, пейзаж вокруг нее изменился. На этот раз Спалла оказался на невероятно большой арене. Огромное море бесчисленных ужасающих зверей Вуду надвигалось на нее со всех сторон. Звери Вуду в самом первом ряду рычали и пыхтели, белый туман выходил из их носов, когда они делали это. Земля под ними загрохотала, когда они шагнули вперед. Их зубы были остры как бритва, а глаза налиты кровью. Спалла был слегка напуган. Впервые за всю эту битву она почувствовала настоящий холод в своем сердце. Она вытащила из-за пояса черный шип. Из раны потекла не красная кровь, а белый гной, пахнущий горьким миндалем. Странное ощущение онемения начало распространяться от талии к позвоночнику, сердцу, мозгу и конечностям. Спалла почувствовала, как ее глаза затуманились. Она больше не чувствовала талии. Этот проклятый ублюдок. И сколько же иллюзий она создала. Какие из них настоящие, а какие из них поддельные? Внутренне крикнула Спалла. Однако у нее не было времени проверить реальность или иллюзию. Страшная орда ревела и грохотала по направлению сюда, как бешеный поток. Яростная и кровавая битва мгновенно вспыхнула на арене. Пока продолжалась битва в иллюзии, тело Спаллы оставалось неподвижным на первом этаже здания. Дюжина пузырьков парила в воздухе вокруг нее. Она была внутри одного из этих странных пузырей, пойманная в кошмар с закрытыми глазами. Каждый раз, когда лопался пузырь, новый всплывал и ловил ее внутри. Затем на теле Спаллы появлялось несколько странных ран, из которых вытекала кровь. Однако Спалла, похоже, этого не понимал. Ее глаза оставались закрытыми, веки сильно дрожали. Она не могла избавиться от иллюзий. Конечно, не все иллюзии, которые испытывала Спалла, были фальшивыми. Более 30 адептов в униформе сидели, скрестив ноги, в комнатах, окружающих зал. Они сконцентрировали свой дух, направляя ментальное сознание Спаллы и увлекая ее все глубже в иллюзии. Время от времени Мэрилин Мона, стоявшая в углу зала, посылала дюжину зверей Вуду или нескольких адептов, чтобы напасть на оборотня во сне. Именно присутствие этих реальных врагов делало иллюзию такой ужасной. Если Спалла не могла отличить иллюзию от реальности, то иллюзорные атаки могли оставить настоящие раны на ее теле. Однако, если она считает все атаки иллюзорными, то реальные атаки, смешанные между собой, нанесут ей ужасающий урон. Реальное и иллюзорное, иллюзорное и реальное. Иногда бывает очень трудно отличить реальность от иллюзии. А на странном поле битвы разума неспособность сделать это часто означала смерть. Глава 1287. На седьмой день войны между кланом Денир и кланом Багровых, пыл, наконец, достиг своего пика. Лицо со шрамом Гэллоу из клана Денир, адепт третьего ранга, был окружен алым кланом за пределами болота трагедии и спасся с тяжелыми ранами. Ходили слухи, что его раны повлияли на его основы как адепта. Теперь у него не будет никакой надежды перейти в четвертый класс. Оборотень спала из клана Багровых, продвинутый адепт третьего класса, проскользнул в поместье Черной Розы в попытке спасти великого герцога Антониэля Багрового, но был пойман в лабиринт иллюзий Мэри Лимоны. Она погибла в бою. Отставка двух третьих классов от участия в конфликте указывала на то, что война постепенно выходит из-под контроля всех остальных. Огонь ненависти и вражды, накопившийся между двумя соперничающими кланами, теперь мог быть потушен только кровью в стократном размере. Огонь войны не утихнет до тех пор. Увечья Гэллоу и смерть Спаллы были подобны двум мощным бомбам, мгновенно взорвавшим поле боя. Это разрушило все чувства молчаливого, взаимного согласия между двумя кланами, чтобы сдержать конфликт. Усилия лидеров, направленные на то, чтобы предотвратить превращение войны в тотальную бойню, оказались напрасными. Накал и острота войны мгновенно переросли границы досягаемости обоих кланов. Ни одна из сторон больше не сдерживалась. Они не могли сдержаться, даже если бы захотели. Война перешла от стычек между низшими адептами к интенсивным боям между высшими адептами. Кровь обоих кланов текла рекой, и пламя войны горело без конца и края. На поле боя стали появляться всевозможные запретные магии и разрушительные стратегии, которые оставляли шрамы на земле. На этом этапе простая сдача и уступка территории не решат вопроса. Колдмунтин Сити. Он находился к юго-западу от Эйловиса и был необходим клану Денеров, если они хотели попасть в более процветающие земли. Здесь армия Багрового клана противостояла армии клана Денир, укрепленной замком Холодной горы и крепкой башней адептов. У обеих сторон были обиды и твердая ответственность за то, чтобы не сдавать позиции, вырезанные в их костях. Они застряли здесь в безвыходном положении на 3 дня, так и не добившись полной победы. Клан Багровых не смел отступать, и отступать было некуда. За городом Холодной горы находился самый процветающий участок земли, которым владел клан и которым они старательно управляли более 200 лет. Если эта крепость падет, клан Денир сможет свободно опустошать основные территории клана Багровых. Даже если клан Денеров в конечном счете будет отброшен, такая катастрофа разрушит основы клана Багровых и отбросит их назад. Для клана и для них самих, у клана Багровых не было другого выбора, кроме как оставаться сильными. Клан Денеров, с другой стороны, также имел веские причины прорваться любой ценой. Высоты, до которых дошла война, были теперь намного выше оценок и планов первоначального вдохновителя. Вражда между двумя кланами была настолько глубокой, что не было никакой надежды на обычное посредничество. Если только клан Денеров не сможет уничтожить клан Багровых одним быстрым ударом, они окажутся в ужасном положении на переговорах, которые начнутся после войны. С самого начала войны адептка Кирала из клана Денир никогда не собиралась пожирать или завоевывать клан Багровых. В конце концов, у клана Багровых были серьезные основания и ужасающий костяк могущественных личностей. В клане Денир был только один адепт четвертого класса, в то время как в клане Багрового было целых 4 или 5 четвертых классов, показанных на столе. Вот почему первоначальное намерение Киралы состояло только в том, чтобы ранить клан Багровых и запугать их, положив конец войне, прежде чем она перерастет в четвертый уровень. Таким образом, с большинством адептов четвертого класса, стоящих в стороне, клан Денир мог бы значительно выиграть в послевоенных переговорах. Более того, многие другие кланы адептов, особенно кланы четвертого ранга, послали свои тайные силы адептов на помощь клану Денир. Эти адепты поменяли свои эмблемы на эмблемы Денеров и сражались от имени клана Денеров. Некоторые из этих кланов предоставляли военные силы, а другие ресурсы. Клан Денеров был только прикрытием. Если они проиграют войну, другие кланы четвертого ранга вмешаются и не позволят клану Багровых проникнуть на территорию Денера. Если они победят, то все ресурсы, земли и население, которые они получат, будут принадлежать клану Динер. Даже адепт Кирла расхохоталась бы от радости при таких условиях. Однако, когда битва началась, интенсивность войны и сопротивление клана Багровых превзошли ожидания Киралы. Гэллоу со шрамом был первоклассным адептом третьего класса и знаменитым генератором энергии клана Динер, который очень надеялся продвинуться до четвертого класса. Однако он был окружен малиновыми войсками и тяжело ранен в результате рискованного маневра адепта Бага Биллиса, который также был тяжело ранен в этом начинании. Кирала лично осмотрела рану Гэллоу после того, как он бежал обратно в клан Динеров. Она пришла к выводу, что само его происхождение было испорчено, и весьма вероятно, что он никогда не перейдет в четвертый класс. Это был огромный удар по клану Динеров, такой огромный, что никакие ресурсы или территория не могли его компенсировать. Однако весть о смерти оборотня эльфа крови третьего класса Спаллы в поместье Черной Розы вернулась. Эта новость не заставила Киралу почувствовать ни радости, ни удовольствия от несправедливо отомщенного. Нет, это заставило ее почувствовать настоящий холод из глубины ее сердца. Война, казалось, вышла из-под ее контроля. Отставка двух третьей классников казалась открытием ящика Пандоры. Война продолжала разрастаться до масштабов, неподвластных адепту Кирали. Даже если бы она захотела прекратить войну сейчас и предложить перемирие, пламя войны продолжало бы гореть на территории Динера, подпитываемое бесконечной ненавистью. Вот что расстраивало ее больше всего и чего она боялась больше всего. Вот почему Кирала впервые почувствовала легкое сожаление, когда услышала о смерти багрового адепта третьей степени. Возможно, она совершила ошибку. Известие о смерти Спаллы быстро дошло до клана Багровых, и это воспламенило пыл вождя. В частности, вампирская фракция была в ярости. Каждый вампир хотел только одного – броситься на поле боя и убить Мэрилин Мону. Внутри поместья городского лорда Колдмунтин-Сити, Мэри сидела на большом стуле в конце коридора, одетая в красные доспехи. Ее лицо было холодным и суровым, в самых уголках глаз светилась жажда убийства. Как единственный повелитель крови вампиров, она была, без сомнения, их владельцем и правителем. Теперь же ее непосредственный подчиненный погиб от рук врага. Это было тяжкое оскорбление и унижение по отношению к вампирской фракции и к ней, Мэри. Честно говоря, если бы не инструкции Грима, что она, как адепт четвертого класса клана, не должна быстро ступить на поле боя, Мэри привела бы всех своих вампиров и сравняла бы поместье Черной Розы с землей. Все ее усилия и жертвы были направлены на то, чтобы дойти до четвертого класса, но это только усилило ее ограничения. Это было невероятно мучительно для Мэри, которая всегда предпочитала наносить удары, прежде чем все обдумать. Вот почему Мэри больше не могла сдерживать свою ярость перед столь же беспокойными подчиненными. Она встала и закричала: «Чего вы тут все кричите? Если у тебя есть на это силы и способности, иди и приведи ко мне эту шлюху. Мертвый или живой, любой, кто вернет мне Мэрилин Мону, будет немедленно переведен в четвертый класс». Честно говоря, несмотря на переполох, который подняли вампиры, все они с нетерпением ждали этого обещания из ее уст. Как только Мэри дала свое слово, весь особняк заволновался. Бэнк, бэнк, бэнк. Красный туман разлился по всему зданию, когда летучие мыши выпорхнули в ночь. Все вампиры вылетели из зала, сделав один круг над городом Холодной горы, прежде чем полететь на юго-запад в массивном багровом облаке. Они призывали свои силы и союзников по пути, призывая на свою сторону все больше промежуточных и низших вампиров, а также собирая всех своих кровных слуг.